Глава 28. Выходит, два Сталина. Травить обоих. Там разберемся. «Никита, срочно выезжай на ближнюю!» Имелась в виду так называемая «ближняя дача» в московском пригороде Кунцево. «Хозяину плохо». «Понял». Хрущев, ранее вернувшийся домой только под утро, собирался лечь спать пораньше, но теперь ему было не до сна. Никита Сергеевич лихорадочно сглотнул комок в горле, похмельно запил его стаканом теплого нарзана, противно шибанувшего в нос, и облегченно вздохнул. По двум последним, заранее оговоренным словам Лаврентия Берии, он понял – Сталин умер. Теперь надо было спешить, каждая минута на счету. Не дай бог, кто-то из чужих узнает, что произошло вчера. А накануне, 28 февраля 1953 года, после просмотра кино в Кремле, Сталин с ближайшими соратниками отправился ужинать к себе на ближнюю дачу. На столе все было привычно. Грузинские закуски, шашлык, лобио, кинзмараули, водка. Произнесли, как полагается, тост за дорогого вождя народов генералиссимуса Сталина. Выпили, закусили. И надо было Кагановичу завести разговор о необходимости пересмотра дела врачей, шесть из которых были евреями, и об отмене, намеченной Сталином, высылки в Сибирь евреев. Машина мчалась по сумрачной Москве, а на душе у Хрущева кошки скребли. Какая муха, черт возьми, Лазаря укусила? Каганович, поддержанный Ворошиловым и Молотовым, принялся в запале объяснять, что обвинения против лучших врачей страны грубо сфабрикованы карьеристами с Лубянки, и что советские евреи такие же патриоты, как и все остальные граждане СССР. Лицо Сталина словно кровью налилось. Он сжал кулаки и, глядя на всех сидящих за столом, закричал: «Вы все жиды! Кормитесь у Голдемейер!» Кнул Кагановича кулаком в грудь. «Курва! Курва!» «Ну и что, если у Кагановича, Молотова и Ворошилова жены еврейки? Ведь у нас с Берией, Микояном и Булганином ничуть нет». Но хозяин уже разошелся. «Расстрелять вас всех, сволочей!» Сталин потянулся к кнопке вызова охраны, но Молотов и Микоян перехватили его руку. Оттолкнули, и Сталин упал. Навзничь, ударившись затылком. Это стало сигналом. Все скопом навалились на барахтавшегося на полу, как огромный таракан, ненавистного вождя народов. Булганин разжал ему челюсти. Каганович, лысина мокрая, усы торчком, извлек из кармана брюк флакон с лекарством и протянул его Молотову. «Ну, давай же!» «Договорились же, гады, заранее, как действовать. А мне не сказали», — вспоминал Хрущев. И было собрался обидеться на стаю соратников, но вовремя спохватился. В конце концов, это же в общих интересах. Теперь главное — не упустить инициативу. Как там в учебниках марксизма называлось? Личную инициативу. Автомобиль уже въезжал мимо патрулей по тщательно расчищенным от снега дорожкам в Кунцевский лес. Молотов дрожащей рукой влил содержимое пузырька в прокуренный сталинский рот. «Подержите его так, пусть не двигается!» — приказал подельникам Каганович. «Что это, Лазарь?» — кивком показал на флакон Берия. «Лекарство, Лаврентий. Обычный дикумарин». Примечание. Дикумарин – антикоагулянт непрямого действия. Белый или кремово-белый мелкокристаллический порошок без запаха. Выделен в 1940 году из гниющего донника. Применялся для профилактики тромбозов и эмболий. «Самое эффективное средство по разжижению крови, уже прописанное врачами Кобе. Увеличенная доза смертельна. Полная видимость инсульта с обильным внутренним кровотечением. Правда, не сразу. Через несколько часов». «Не знал, Лазарь, что ты такой медик», — осклабился Берия, сидевший на ногах Сталина. Великий вождь уже не шевелился. «Оставим его здесь. Уходим», — поставил точку Берия. И тут словно проснулся Ворошилов. Пропищал маленьким голоском. «Может, охрану позвать?» Берия схватил его за грудки. «С ума сошел, Клим! Никому ни слова! Завтра мы все приедем сюда, чтобы официально зафиксировать преждевременную смерть отца народов!» Еще на подъезде к разлапистому, выкрашенному в зеленый цвет дому, Хрущев заметил личную охрану Берии. Этих хлопцев ничем не запугать. Как псы цепные, Лаврентию преданы. Никита Сергеевич определил, что кроме Берии никто из ближнего круга вождя еще не прибыл. Это хорошо. Можно поговорить с глазу на глаз. Лаврентий Павлович ждал в коридоре у порога. Чуть изогнулся, несмотря на толстый живот, так, чтобы поднести губы к волосатому уху Хрущева. «Хозяин уже мертв, а этот... Ну, в общем, он еще дышит». «Кто дышит? И кто этот?» — заморгал Никита. И спохватился, осознав, что сморозил глупость. «Я хотел сказать, если хозяин уже мертв...» «Да тише ты!» — зацикал Берия, у которого от возбуждения, казалось, стекла на пенсне вспотели. «Готовь официальное сообщение о смерти в Кремле, в его квартире, нашего горячо любимого товарища Сталина. Труп настоящего Кобы ночью тихо и без пыли доставили в Москву. А этот...» — Лаврентий одними глазами показал на сталинский кабинет на даче. «Двойник, в общем». «Как двойник?» — опешил Хрущев. «Зачем двойник?» «Эх, Никита, Никита...» Ты как был украинским колхозником, так им и остался. Дело сделано. Хозяина больше нет, это главное. Но нам необходимо время. Пока остальные ждут выздоровления больного, мы будем брать власть в свои руки. Хозяйство делить будем. Берия был заметно возбужден. Казалось, брызгал энергией. Мы должны быстро это сделать, пока этот... Лаврентий сделал многозначительную паузу и стрельнул темными глазами куда-то в сторону. «Пока он еще дышит. За Светланой и Василием уже послали». Имелись в виду Светлана Аллилуева и Василий Сталин. Дети Сталина. У Хрущева голова пошла кругом. Только Лаврентий Прощелыга мог такую Монте-Кристо придумать. «Выходит, у нас два Сталина?» Прошибла Никиту почти сумасшедшая мысль. «Целых два!» Подтвердил самодовольный Берия, чувствующий, что он сегодня здесь главный. «Травить обоих, там разберемся!» Это не сценарий для нового бурлеска в стиле разбитной франко-британской комедии «Смерть Сталина». И не бред журналистского щелкопера, ищущего сенсации любой ценой. Это история, которую я услышал параллельно и примерно в одно и то же время от двух разных людей, которым не имею права не доверять. От самого Лазаря Моисеевича Кагановича и от Сергея Алексеевича Гигичкори, он же Серго Лаврентьевич Берия. Поясняю. Ближайший соратник Сталина, Лазарь Каганович, проживший огромную жизнь, в России надо жить долго, и умерший в 1991 году за 5 месяцев до распада страны, которую он когда-то и создавал, был моим милым соседом. Он обитал в Москве, в районе Хамовники. Прекрасно помню обильные рассказы этого мощного старика, любившего проводить время в дворовой беседке за шахматами и домино. Доморощенные мастера козла и преферанса до сих пор с благодарностью вспоминают Лазаря Моисеевича. Это его, персонального пенсионера, стараниями в дворовую беседку, невиданное дело в Москве, провели электрический свет. Да, и еще. Серго Берия, сын Лаврентия Павловича, выдающийся советский инженер-конструктор ракетных систем, был в юности товарищем моего отца. Они, ровесники, соседствовали в периметре Никитской и некоторое время даже учились в одной школе. Свои первые книги, вышедшие в начале 50-х, отец передал Серго с дарственными надписями Лаврентию Берия. Потом, правда, жутко сожалел об этой своей лизоблюдской уловке. Берия из всесильного сталинского сатрапа в одночасье превратился в английского шпиона. И за дифирамбы ему можно было жестоко поплатиться. Но, к счастью, пронесло. Когда Серго, после затеянного Хрущевым свержения Лаврентия Павловича, вынужденный поменять фамилию и отчество, наезжал из Киева, где жил и работал, в Москву, они пересекались с отцом. Порой я присутствовал на их поистине братских встречах с обильными воспоминаниями. В общем, предложенную нам версию о двух Сталинах я с небольшими вариациями слышал от этих уважаемых людей. История с одновременным отравлением и вождя народов, и одного из его многочисленных двойников подтверждается и казенными реляциями. Точнее, невероятными противоречиями в документах и мемуарах о смерти Иосифа Сталина. Начну с того, что в первоначальном официальном сообщении кровоизлияние в мозг у товарища Сталина произошло в ночь на 2 марта, когда он находился в Москве в своей квартире. А по мемуарам Хрущева и других сталинских вельмож, все случилось в Кунцево, причем непонятно когда. В многочисленных воспоминаниях Сталин умирал от 3 дней и более, тогда как комендант ближней дачи Орлов первоначально заявил, что Сталина сразу нашли мертвым. Даже болезнь и причину смерти разные источники трактуют по-разному. Преобладающей в медицинском плане версии был инсульт с кровоизлиянием в мозг. А в одной из историй болезни, их в архиве президента Российской Федерации, что на Старой площади, хранится аж 3. Сообщается, что в желудке, кишечнике и органах пищеварения обнаружилось большое количество жидкости непонятного происхождения, и что вздулось, выйдя из-под ребер на 2 сантиметра, печень. Господа товарищи, у инсульта другие симптомы, а это больше всего смахивает на отравление. Тем более, что заключение консилиума куда как красноречиво. При исследовании крови отмечено увеличение количества белых кровяных телец до 17 тысяч вместо 7-8 тысяч в норме, с токсической зернистостью в лейкоцитах. Кроме того, сообщается, что с 1 по 5 марта у Сталина были частые позывы к рвоте, однако рвотные массы на анализ так и не отправили. Более того, из медицинского заключения, отданного для публикации в «Правду», тогдашний центральный орган коммунистов, предложение о состоянии желудка вычеркнули. Кто, всевластный, это сделал? Почему? Уж не для того ли, чтобы скрыть истинную причину смерти вождя – отравление? Или вот еще. Из записей профессора Павла Лукомского, бывшего при больном и составлявшем медицинское заключение. От 4 марта. Резкий цианоз лица и конечностей. Цианоз – это посинение и почернение кожи и слизистых оболочек при отравлении такими ядами, как анилин, нитробензол, бертолетова соль. Иными словами, гемоглобин крови превращается в медгемоглобин. При нем прекращается поступление кислорода от легких в ткани. Это гарантированная медленная смерть. Причем тут, скажите, инсульт? Вопрос. Проводились ли токсикологические анализы? Наверняка проводились. Но для их изучения никого не допускают ни в президентский архив, ни в архив ФСБ. Впрочем, почему бы не эксгумировать тело Сталина, мирно спящего на Красной площади? Пустое занятие. Хотя бы потому, что большевистские бойцы невидимого фронта после Второй мировой использовали такие яды, которые следов не оставляют. Тем более по истечении более чем полувека после их применения. Не говоря уже о том, что с большой вероятностью у Кремлевской стены погребен не сам вождь народов, а его дубликат, двойник. Или этот клон мучительно умирал на ближней даче? В своей книге «20 писем к другу» Светлана Аллилуева признается, что отца в Кунцево на смертном одре она не узнала. Он изменился до неузнаваемости. А Василий Сталин, когда приехал прощаться с вождем, сразу закричал: «Отца отравили!» Это не опровергали и врачи, вызванные к Сталину. Своими действиями не опровергали. Среди их лечебных назначений есть почти все, что тогда считали необходимым применять при отравлении ядами. Пузырь со льдом на голову, сладкий чай с лимоном, промывка желудка серно-кислой магнезией. И вот еще одна прелюбопытнейшая деталь. В 1998 году московский журнал «Здоровье» опубликовал интервью с известным хирургом Галиной Чесноковой. Она вспоминает, что 2 марта 1953 года чекисты прямо из операционной в городской больнице забрали ее, посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. Оказалось, ее похитили, чтобы реанимировать Сталина. Когда она удостоверилась, что все напрасно и Сталин действительно мертв, к Чесноковой подошла Светлана Аллилуева и попросила доктора прикрыть глаза отца. Ей самой это никак не удавалось. Сталин был уже мертв, но глаза его оставались смотрящими сукоризной на оставшихся в живых сограждан. Чеснокова выполнила просьбу и приблизилась к телу. Попыталась опустить веки Сталина, но они ее рук не слушались. Еще раз попробовала, опять неудача. Только с третьей попытки, когда врач надолго придавила пальцами веки Сталина, тот соблаговолил окончательно уснуть вечным сном. Не надо быть профессиональным эскулапом, чтобы понять. Подобное явление происходит обычно в случае отравления. От ядов мышцы твердеют именно в том положении, в каком их застало отравление. Неужели и теперь могут оставаться сомнения по поводу истинной причины смерти вождя? Последнюю уже минуту он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг, вспоминала Светлана Аллилуева. Поднял вдруг кверху левую руку и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Всю свою жизнь, сеявший зло, Сталин и после смерти обрекал на муки всех причастных к нему. Одни из врачей, участвовавших во вскрытии тела Сталина, внезапно скончались при неясных обстоятельствах. Другие были сняты с высоких должностей и отправлены командовать лагерными больницами в жаркой Воркуте и в солнечном Магадане. Были и такие, которых мнительный и мстительный Хрущев заподозрил в связи с Берией и просто посадил без цивилизованного суда и следствия за решетку. Прямо проклятие какое-то. Помню мои разговоры с писателем Феликсом Чуевым, много сил отдавшим изучению биографий соратников Сталина. Чуев дружил с Вячеславом Молотовым, на даче которого в подмосковной Жуковке нередко бывал в гостях и мой отец, последний раз за считанные дни до своей смерти. Рассуждая о смерти Сталина, Феликс Иванович даже ни мгновения не сомневался в отравлении отца народов. Только склонялся к версии о напичканном ядом боржоме. И впрямь. В спальне Сталина, согласно официальным описаниям, нашли 3 пустых бутылки из-под минеральной воды. Одна из них, как раз из-под грузинского боржоми, столь любимого диктатором, впоследствии исчезла. Без следа. Осенью 1953 года музею Ленина в Москве передали из Кремля в качестве экспонатов лекарственную аптечку Сталина. И если верить описи, 3 бутылки из-под воды, обнаруженные в день смерти на Кунцевской даче. Но вот незадача. По непонятным причинам привезли лишь 2 бутылки. Уж не являлась ли третья, пропавшая бутылка с боржоми, той самой, роковой? Неоднозначен был Чуев и в оценке Берии как главного заговорщика, о чем порой сообщали исследователи последних дней Сталина. В пользу Лаврентия Павловича, которого якобы застала врасплох смерть хозяина, свидетельствовало то, что Берия потребовал к себе на ковер Григория Майроновского. Того привезли на допрос в Лубянку из тюрьмы, куда его посадили 2 годами ранее. Казалось бы, бывший начальник токсикологической лаборатории НКВД МГБ уже давно находился не у дел. А тут... Заметки на полях. Животные яды, оказывается, не столь эффективны, как их представляют в кино или в детективных романах. В сериале «Шерлок» есть эпизод, в котором молодой Мориарти убивает свою первую жертву. Подмешивает ботулинический токсин в мазь от экземы. В кино этот токсин парализовал мышцы жертвы, когда она плавала в бассейне. В результате мальчик утонул. Или это неудачная придумка создателей сериала, или злодею Мориарти невероятно, можно сказать, невозможно повезло. Согласно замыслу преступления, яд должен был бы попасть в организм ребенка вместе с мазью. Экзема действительно вызывает повреждение кожи. Но вот незадача. Токсину требуется целых 3 дня, чтобы вызвать паралич. Вряд ли преступник, даже самый гениальный, мог бы заранее рассчитать все так, чтобы паралич наступил как раз в тот момент, когда ребенок был в воде. Да, с официальным инсультом у вождя что-то явно было нечисто. Впрочем, никаких следов химических ядов в организме у мертвого Сталина не обнаружили. А что, если его убил природный, вполне натуральный яд? Такой, который не кончает свою жертву сразу и оставляет за собой долгого следа. Его, скажем, добавили в минералку, и дело с концом. Палачи-изобретатели Майроновского колдовали над созданием и таких отрав. Одной из них был так называемый паучий яд. Такое вещество, выделенное из ядов заморских пауков-убийц, нарушает дыхание, сбивает кровообращение, а затем поражает головной мозг, лимфатические узлы. Смерть приходит не сразу, а после мучений, как облегчение приходит. Вскрытие недвусмысленно показало патологоанатомам отравление Сталина ядом не синтетического, а натурального происхождения. По этой причине официальное медицинское заключение из 19 врачей подписали только 11. Остальные слились, объяснив свое неподписанство. Факт более чем редкий для советских нравов начала 50-х. Научными противоречиями, обнаруженными с именитыми коллегами в ходе экспертизы. Думающий да поймет. Не говоря уже о том, что заключение о смерти лучшего друга советских детей и физкультурников переписывалось 2 раза. Второй раз в июле 1953 года, после ареста английского шпиона Лаврентия Берии, превращенного стараниями Хрущева в казенного стрелочника многих сталинских преступлений. Сталин, одержимый манией величия, стал в раздавленной, расплющенной им стране самым настоящим живым богом – коммунистическим божеством. А как известно, липовый, языческий бог-истукан требует человеческих жертв. Одно его гнилостное дыхание уже убивает. Руководитель Коммунистической партии Чехословакии, премьер-министр и президент Чехословакии Климент Готвальд приехал в Москву на похороны Сталина. Заметил в открытом гробу кровь на его губах и вытер ее своим носовым платком. И 2 недели не прошло после этого, как Готвальд, жаловавшийся на пойманную в Москве простуду, скоропостижно скончался в Праге. Официальная версия смерти – разрыв аорты. И в самом деле, ядовитые пауки не знают государственных границ. В соответствии с действовавшей в ту пору в мире социализма практикой культа личности, тело Готвальда решили забальзамировать и выставить в мавзолее у национального памятника на Пражском холме Витков. Но бальзамирование у специалистов никак не получалось. Тело лидера чехословацких коммунистов неотвратимо разлагалось. И в Праге заговорили, что Климента Готвальда отравили в Москве тем же самым ядом, что и Сталина. Дескать, труп отравленного качественно забальзамировать невозможно. А что, если это правда? Неужели и формалину не все равно, от какого яда отца народов умер его соратник? Или убийцы Сталина не могли допустить, чтобы кто-то провел у себя, тем более за рубежом, настоящий, тщательный и гласный анализ крови единственного советского генералиссимуса? Нет ответа. Его и не будет, пока красные мумии спят у Кремлевской стены, в самом сердце Москвы.